Новая жизнь Сергея Петровича. Померанцевый шпиц Кеша вошел в жизнь Сергея Петровича стремительно и заполнил эту жизнь всю целиком, как газ, который заполняет любой предоставленный ему объем. Разумеется, сам Кеша к этому никакого отношения не имел. Это Сергей Петрович, который безумно соскучился по любому общению, присутствие Кеши в своей жизни принял настолько серьезно, что этого даже и не ожидали ни Андрей с Людмилычем, ни он сам. Буквально с самого первого дня Сергей Петрович понял, что у его Иннокентия все должно быть самое лучшее. Уход – самый лучший, питание – самое лучшее, вода – самое лучшее и так далее. Потому что Бог дал ему этого песика. К слову сказать, Сергей Петрович был атеистом, да и песика принес его сын, но это не имело большого значения. А это означало, что если Сергей Петрович о нем не позаботится – то никто о нем не позаботится. И там, конечно, очень хорошо работал тот факт, что Кеша заботу о себе, судя по всему, понимал и ценил. Он с большим удовольствием играл с Сергеем Петровичем, он ходил с ним на прогулки, смотрел с ним кино, а главное, с большим интересом выслушивал то, чем Сергей Петрович с ним делился. Там было не очень понятно, понимает ли он вообще или нет то, что ему говорят, но Сергей Петрович был уверен, Кеша все понимает. Вон у него какой умный взгляд. Для Сергея Петровича было очень важно то, что у него первый раз в жизни появился собеседник, который его, Сергея Петровича, воспринимал как морального и нравственного авторитета. У него такого в жизни никогда до этого не было. Когда он познакомился с Софьей Павловной, которая была старше его на несколько лет, то был очень удивлен тем, что такая статная и серьезная дама проявила к нему интерес. К нему, какому-то лохматому студенту, ни кожи, ни рожи, как Сергей Петрович себя вполне правильно оценивал. Он тогда не знал, что Софью Павловну привлекло то, что Сергей Петрович ей стал полностью подчиняться и делал только то, что ему говорят. А когда она сама завела разговор о женитьбе, Сергей Петрович не стал спорить и сказал, что так будет лучше. Он и сам в это верил. Когда у них родился и стал подрастать сын, Сергей Петрович как-то пытался взять в свои руки его воспитание. Ну, во-первых, жена была профессиональным педагогом и считала, что только она может этим воспитанием заниматься, а во-вторых, Сергей Петрович с утра до вечера пропадал на работе и сыном мог заняться разве что в выходные. Вот в выходные он всегда старался с Андреем куда-то выйти. Просто погулять, покататься на лыжах, сходить в кино. Андрею эти походы с отцом очень нравились. Сергей Петрович был совсем не строг, в отличие от мамы, любил рассказывать сыну о том, о сём, и эти совместные мероприятия Андрею были очень нужны. Но потом он вырос, пошел в институт, где у него началась совершенно другая жизнь. Затем в стране началась совсем другая жизнь. Ну и в результате Андрей уехал в Штаты, и Сергей Петрович остался с Софьей Павловной, которую, скажем честно, муж не особенно волновал. Она его всегда расценивала как предмет обстановки, которому нужно указывать, что делать и когда делать. Но вот сейчас у Сергея Петровича появился Кеша. Неимоверно симпатичный песик, который с радостью делал все то, что Сергей Петрович просил, и благодаря этому песику жизнь одинокого пенсионера наполнилась совершенно иным смыслом. Он был нужен Кеше, Кеша был нужен ему, и они друг с другом отлично совпали. У них довольно быстро появилась целая серия ритуалов, которые для каждого из них имели особое значение, и отступление от этих ритуалов выбивало из колеи и собачку, и Сергея Петровича. Спал Кеша, как и в первый день, в гнездышке из пледа, который Сергей Петрович накручивал на постели рядом с самим собой. Некоторое время Сергей Петрович Кешу укладывал раньше, чем сам ложился. Но собачки быстро растут, так что буквально через пару-тройку месяцев они, после обязательного вечернего просмотра канала «Культура», укладывались вместе. Сергей Петрович рядом с Кешей засыпал очень быстро. Ему достаточно было аккуратно положить руку на бок песика и почувствовать, как в маленьком теплом тельце быстро-быстро стучит маленькое сердечко, и это наполняло его таким умиротворением, что он немедленно засыпал, чтобы потом быстрее проснуться и снова начать заботиться о Кеше, играть с Кешей, гулять с Кешей и понимать, насколько Кеша изменил его собственную жизнь. Про алкоголь Сергей Петрович уже не вспоминал. У него с этим действительно как отрезало. С Кешей было немало забот. Надо было его правильно кормить, соблюдать распорядок дня, ходить гулять, каждый день расчесывать, играть с собачкой, заниматься ее развитием. Словом, дел хватало. И Сергей Петрович даже не мог себе представить, как это — выпить алкоголя, застыть на диване в состоянии полнейшего отупения. А Кеша-то как будет? Кроме того, он прекрасно помнил слова сына о том, что Кеша — маленькая собачка, и что если на него случайно сесть, то Кеша умрет. Это врезалось в память Сергея Петровича, и он даже в страшном сне не мог себе представить, что он потеряет контроль настолько, что в состоянии алкогольной интоксикации случайно сядет на Иннокентия. Это было невозможно по определению. Впрочем, алкоголь все-таки периодически напоминал о себе. Сергею Петровичу во сне часто снилось, что он что-то выпивает. И там же, во сне, он этим фактом был настолько возмущен, что заставлял себя проснуться, после чего шел на кухню попить воды и снова ложился, требуя от самого себя, чтобы ему больше эти дурацкие сны не снились. Однако они продолжали сниться. Тогда Сергей Петрович решил, что клин клином вышибают. Он был абсолютно уверен в том, что ему никакой алкоголь уже не нужен, но он совершенно сознательно отправился в магазин, купил самую маленькую баночку пива и вечером выпил ее, когда они с Кешей сидели перед телевизором. При этом Сергей Петрович очень внимательно прислушивался к своим ощущениям и наблюдал за тем, как на все это реагирует Кеша. В поведении Кеши ничего не изменилось. Он, как обычно, сидел на руках Сергея Петровича, внимательно слушал его объяснения происходящего на экране, периодически подергивал ухом, временами засыпал, но быстро просыпался. От банки пива Сергей Петрович ненадолго испытал чувство легкой эйфории, которая довольно быстро прошла, и он с большим удовольствием отметил, что у него не было никаких позывов продолжить банкет. После этого Сергей Петрович стал время от времени покупать маленькую банку пива на вечер, но это происходило далеко не каждый день. Что-то покупать про запас он не собирался, и если вечер заканчивался без пива, его это не особо волновало, у него были заботы поважнее. Но зато сны об алкоголе его перестали посещать совершенно. Он теперь знал, что алкоголь он спокойно может пить, просто для него это уже не играет заметной роли. В какой-то момент, в субботу, он даже решил после банки пива выпить рюмку коньяка, просто чтобы проанализировать ощущения. Он знал, что в разнос после этого не пойдет, ему просто надо было понять. Что интересно, коньяк почуял Кеша, который во время вечернего просмотра телевизора очень аккуратно вылез из кольца рук Сергея Петровича и сел поодаль на диване. Он вел себя очень корректно, его мордочка не выражала недовольства, но на руки Кеша в этот вечер больше не пошел. Ему не понравился запах коньяка, хотя против запаха одной банки пива он никак не возражал. После этого о коньяке Сергей Петрович забыл до конца жизни. Ему хватило этой реакции. Коньяк ему теперь был противопоказан.